жди почтальона. И на стук не срывайся, чуть свет. Это блажь воровского закона. Нам нельзя по-другому, и не видно дороги назад. Только раз вор уходит из дому, как пропавший без вести солдат. Только раз вор уходит из дому, как пропавший без вести солдат. Зачем хоронить меня снова, толковать подходящие сны, написать это будет сурово и нечестно с моей стороны. Написать это будет сурово и нечестно с моей стороны. Мы живем не на воле, а в зоне, и по нашим раскладам правы. И твои я снимаю ладони своей головы. И твои я снимаю ладони с непутевой своей головы. Срывайся, чуть свет. Это блажь воровского закона. Но у жулика матери